Полковое учреждение. Главы 3, 4, 5 и 6. Глава 3. Об убранстве и чистоте. Параграф 1. Как посему поступать? 1. Надевать шапки гренадерские так, чтоб передний край шапки был на самых бровях, мало нечто искося на правую сторону, медь так чистить, чтоб от нее был блеск, шапок кроме караула не носить, но ходить в колпаках, колпак також на правую сторону искошать. 2. Мушкетерам надевать шляпы, чтоб был передний угол против левого глаза, тулий край на правой стороне на самой брови, а против левой стороны выше брови на 2 пальца. Полям у шляп быть на 2,5 вершка. Бант и обшивка весьма бело вымытые и кисточки крепко пристроены. Шляп под мышку отнюдь не класть и в руках не мять, но всегда оная выправлена, чисто вычищена, исправно и крепко связана, и поля немало не погнуты. Кроме караула и большого полкового строю, шляпы носить старые с бантами, без обшивок и кистей, токмо исправно связанные и не погнутые поля. Пришиты к шляпе в 1/6 вершка черные ремешки. Один длиной под серединою заднего поля скважиной, другой короткой под серединою левого угла с пуговкою, на которую длинной ремешок застегивать, пропустя под косу. 3. Косы на проволоке в длину по нижний край портупеи, крепко привиты к затылку, вверх от волосов на 1 палец, сверху и книзу выгнутые, и снизу выгибка в кружок на 1 палец выше верхнего краю портупеи, так, чтоб чуть сумы не доставало, вверху комель, в окружении с волосами и лентую в 2,5 вершка, спустя вниз в размер. Вверху волосяной бант, внизу на вершок волосов, ленте быть довольной длины, примеряясь, сколько по размеру каждого стана надлежит, чтобы ее для крепкой и частой увивки довольно стать могло, и отнюдь бы лента грязна не была, но всегда чиста. 4. У волосов в стеме на середине завивать волосяную косу, которую ввязывать спустя в лентошную косу. Тупеев не иметь. Виски оправлять всем одинаково, как и ныне в полку учреждено, в длинную 1 буклю, но расчесанную и зачесанную порядочно, чтоб на сосульку не походило. В мороз делать оную шире, чтоб закрыло ухо. В большом полковом строю, в церковных строях, на караулах и во всяком городе, когда по улице идти, быть бело с водою напудренным, однако так чисто, чтоб не было виду, будто букля прежде водою не напрыскана, но облита, и пудрою не навеяна, но обмазана. На квартирах внутри лагеря, в деревне, в малом полковом строю, в ротных строях и по капральствам завивать виски, каждый висок ровно и хорошо в 3 бумажки в длину. А сзади завивать волосяную тройную косу и, перегнувши, привязывать у затылка и в том месте черной бант, кроме того, как на квартире и в палатке. 5. Галстук шириною в вершок, 1 волосяной, черный с тонкую кожаную черной обшивкой на 1/6 вершка, другой красной, камлотовой, против того ж, с тонкую белую полотняную обшивкою. Обтянут около шеи крепко, чтоб от манишки или рубашки воротника из-под него не видно было и без морщин. Пряжка назади против косы. Красной носить только в карауле, в большем полковом строю и в церковных строях. 6. У рубашки или манишки в скважины ворота продевать тесьму. Тою тесьмою, обвернувши около шеи, завязывать сзади, а потом заворотить обшивку на тесьму, чтоб обшивка из-под галстука не выбилась. Обшивкам у рукавов быть у самого сгиба кисти руки, манжетам быть тонкого полотна в вершок. Во всяком карауле, большем полковом и церковных строях быть всегда в белой рубашке или манишке. В прочее время, хотя не в белой, однако чистой. Сверх того иметь белую рубашку или манишку в запасе. 7. Портупею иметь, повязанную нижним краем к самому лифу, всякому по своему стану, ни туго, ни слабко. Пряжка против самых пуговиц. Лопасти тесанные пришиты к левой бедре столько назад, чтоб только ружье свободно на плече держать можно, и в экзерциции эфес бы не мешал. Портупея всегда бело выбелена и зубком крепко вылощена. Пряжка на портупее и эфес с крючком у тесака так всегда вычищены, чтоб от них был блеск. 8. Верхнему краю суме на перевязи против верхнего краю портупеи. Пристегивать суму прорезанным ремнем, как пуговицу, пристроенную на портупею, Или когда в кафтане, а портупея по камзолу, на кафтанную фал длинную.